Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. Урок номер 34. Страница 15. В середине находимся мы. Строчка 20. Он нам перечислял на том уроке, может, еще и на позатом, на что надо обратить внимание, когда мы занимаемся зоаром. Он дал нам длинный перечень. А под конец он нам сказал, что и кроме всего, что он нам рассказал, он сказал, что каждое, что все меняется буквально в каждое мгновение. И нет такого мгновения, которое было подобно другому мгновению. Если посмотришь только на какие-то звезды, просто он показал нам, указал нам, и увидишь, что через мгновение уже все по-другому. И когда мы это на все, говорит, видим это в высших мирах, когда мы это можем видеть нашим разумом, нашего сердца, то мы увидим, что нет конца и нет числа им. 20. После точки. Вы им 21. Ты пакеях айней сихлеха. Ты да. Витаскиль зо мимоце давар. Ки эйн сехель балева адам. Ламод 22 Алькен. Алькен Альколь Пратим. В Альзе Амар. Ва альзе амар Давид Гамелах Алава Шалом. Сокращение. Галь эйнай ва абита нифлаот митуратеха. 20 после точки. Ве им 21 типакеях эйнея сихлеха. А если ты откроешь глаза твоего разума, поразительно это, что он говорит, это не... Если ты откроешь глаза своего разума, а они в сердце находятся, ты да, то будешь, то узнаешь, витаскиль и разумеешь, зо это мемоце давар, и, как сказать, опосредовательно. Ки эйн сехель бале вадам ламот аль коль протим. Ибо разум, вот что он говорит, ки эйн сехель бале вадам, ибо никакой разум в сердце человека не устоит. 22. Альколь протим перед всеми деталями. Вальзе амар Давида Мелаха Лавашалом. И об этом говорил сказал, и об этом сказал, и сокращение, смотри, какое сокращение, царь Давид, Давид Амелах, Алава Шалом, Давид, царь Давид, пусть земля ему будет прахом, примерно так вот. И это он цитирует нам из псалма. Галь эйнай ваабита нефлаот митуратеха. Раскрой мои, открой мои глаза, и я увижу чудеса твоей Торы. Точка. Двадцать два после точки. Выше Амар Алава Шалом. О, такое тоже сокращение. Выше Амар Алава Шалом. Неправильно. 22. Вушломо Гамелах Алава Шалом. Теперь другое сокращение. У Шломо Амелах Алава Шалом 23. Шекатув Бо Ваихахем Миколь Адам Амар Амарти Амарти Эхахма, вегирехока мимени. Видишь, он нам дает примеры двух выдающихся душ человеческих. Давида, царя Давида и царя Соломона. И что они говорили? Что все это поразительно и все это выше всякое, всякого постижения. 22 после точки. В Ушломо Амелах. Сокращение тоже. У Шломо Гамелах Алава Шалом. А и Шломо царь Соломон. Шломо, так его звали. И царь Шломо. Мир ему будет прахом. Не говорят, мир ему будет прахом. Конечно, это все русский перевод. А говорится так. Алава Шалом. О нем будет, на нем будет покоиться мир. Видишь? Аллах вошло, или на нем покоится мир. Совсем другой мир будет прахом. Тоже неплохо сказано. И отдавит царь Соломон, царь Шломо, будем говорить, как он пишется. А царь Шломо мир на нем. Двадцать три. Шекатув Бо, о котором сказано о царе Шлому. Ваихахам Миколь Адам. Тора говорит о нем, что он был умнее, мудрее всех людей. И он сказал... Амарти в его книге. Он сказал, Амарти эхахма, я сказал себе, я умудрюсь, вегира хоками мену, а она далека от меня, мудрость. Чего же уже говорить о других смертных? Имел в виду божественную мудрость. Тору. 23 после точки. Велех, вероэ, вераэ, уреэ, 24. Маши кату в басефара тикуним. Тикун, кавбет, дав, са. Бемаши кату. Кам раби Шимон ве амар. Саба, саба, вехули. 25. Улевуш и левушин де игу лавиш, лавиш бецафра, ло лавиш берамша, улевуша де лавиш бейома, да, ло 26, лавиш бейома тнина, точка. 23 после точки. Велех урае, он говорит, иди и увидь. 24. Маши катув басефара тикуним. То, что написано в книге тикуним. Тикун кавбет, тикун 22. Дав самых гей. Страница самых гей. Самых это будет 60 гей, 5, 65. Маши катув в том, что написано там. А вот теперь слова самого Зогара из Тикуним, в книге Тикуним, тоже арамейский. Кам раби Шимон, встал раби Шимон, вамар и сказал, саба, саба, старец, старец, и так далее, кувыхулы, и так далее. 25. Улевушин де игу лавиш бецафра. Он про Творца говорил. А одеяние, улывушин, одеяние, де игу лавиш, которое он одевает, бецафра, утром, по утрам, утром, ло лавиш берамша, он не одевает, нет, не одевает их вечером. Велавуша де лавиш бейома, да, а одеяние, которое надевает в этот день, ло 26, лавиш бьема тнина, не одевает он во второй день. Точка. 26 после точки. Увазе тавин. Эх! Миштана Маамад Умацав Гауламот Шехем 27 Алевушин Шель Эйнсов Лехама Шинуин Бехоль Эд Варега Ухефи Ашинуин Ахем Ках Ништану 28. Бхинота Маамарим Шель Зогара Кадош. Вихулам Диврей Элоким Хаим. Точка. Двадцать шесть после точки. Увазета вин. Эц Хаим пишет теперь. У вас это вин, а из этого ты увидишь, ты поймешь. В этом ты поймешь. Эх, миштана маамада, как меняется позиция у мацав и состояние гауламот миров. Шехем 27, алевушин шели эйнсов, что они одеяния на Эйнсов, лехама шинуим на множество изменений. Бахоль эт верега в каждое время и момент. ухойфи гашиноим гагем, и в соответствии с этими изменениями, кахништану 28, бхинота маамарим шеля сейфера зогар, очень важно, так изменяются и аспекты изречений, тематика святого книги, книги Зогара, святой книги Зогар. Векулам диврей Элоким хаим, и все это слова живого Бога, живого Элоким. То есть, как то, так и другие, все при всех изменениях, все это остается, они все это остаются словами живого Бога. Живого Элоким. 28 после точки. Гам тимца музгарим бхинот 29 гавайот бамилуим шоним о вамилуй аба о Вамилуй саг, о ма, о бон. Канискар 30, бакдамат гатикуним. Шило нидбасу. Можно здесь точку бы было поставить. 30. Страница 30, до 4 слова от начала строчки. Двадцать восьмая строчка, после точки. Гам тимца мускарим, также найдешь ты упомянутые аспекты 29, гавайот, гавая, множественное число от Гавайя, Гавайот, Бамилуим Шоним в различных наполнениях. О, Вамилуй Аб, или либо в наполнении Аб, как Хохмата, либо в наполнении О, Вамилуй Саг, или же в наполнении Сага, как Бина, Парцув Бина. О, Ма, или же в наполнении Ма, как Зейранпин. Зейранпин, или как? Видим. О, Бон, или же Бон, как Малхут. Канискар 30, Вагдамата Тикуним, Шелонит Пасу, смотришь, он говорит, как упомянуто 30, в предисловии к тикуним, которые не были изданы. В предисловиях к тикуним, которые не были изданы. Все. Точка. Вехен басов тикун юд гимель. Вехен батикун айн тет. Вахайотсе 31, Батикуним, Эйлу, Кишам, Низкар, Милуй, Шель, Эйлу, Гавайот. Здесь тоже можно точку поставить. 31, 4 слова до конца строчки. 30, после нашей точки. Вехен басов тикун юд гимель. А также, он говорит, где-то еще он упоминается, он говорит. А также в конце тикуна 13-го. Вехен ватикун айнтет. И также в тикуне 79-м. Увехайотсе 31. И так далее. Он говорит, 31, «Батикуним, эйлу, в этих тикуним». Кишам нискар милуй шель эйлога авайот, ибо там упоминается наполнение этих авая, авайот, множественное число авая. Точка. Вецарихши тейда беэйзе вхина 32 мит асек мамар гагу кидей шетейда ота гавая веэйзе маком и ромезет. Тоже можно точечку поставить здесь. 32. Одно слово перед окончанием строки. Видишь, как это великая вещь. Это весь, это, весь этот фрагмент, фрагмент, этот весь этот, весь этот кусок, который мы учим, он полностью методичен. Его можно было просто, может, удастся, у меня времени будет просто его записать его на русском или писать его как методика самого Ари, видишь как? Как надо работать с текстами? Все есть. Ничего нам не нужно добавлять. 31. После нашей точки. Вы царикши ты да, и необходимо, чтобы ты знал. Баэйзе вхина 32 митасек маамар гагу. Каким предметом, каким аспектом занимается тот или иной, то или иное изречение Зогара. Кидейши ты да, чтобы ты знал, о та гавая, ту гаваю, беэйзе маком гиромезет, на какое место она указывает. В том разделе, который читаешь. Вегиней 33. Бегьотха маамик умаен веомеде альбирурим шельдварим эйле азевшар шетухаль 34 легавин маамарин маамарим эйлу им ие элоким имха бигьотха тамим ло кило имане тов 35 легольхим бетамим. Это самое, это великолепное, что он сейчас нам говорит. Я бы посоветовал это записать или сделать здесь какую-нибудь себе пометку. Очень важно каким-нибудь особенным, особенным цветом, красным или что-то таким, чтобы это вспоминать и записать, даже на русский себе записать кусочек, такие как бы на мемо. Что такое на запомнить, чтобы это постоянно, и постоянно вспоминать это, что говорит нам здесь Божественный Ари. Смотри, что он говорит. 32, последнее слово. Вегина, и вот. 33. Бегетха, так как ты маамик, углубляешься, умаен, и внедряешься внимательно в чтение, веомед альбирурим шелядварима эйла, и стоишь, стоишь твердо на этих пояснениях этих вещей, аз эфшар, то тогда, смотри, что он говорит, тогда возможно, шетухаль легавин маамарим эйлу, тогда возможно, что ты и поймешь, что ты поймешь эти изречения, эти маамарим, эти темы, которые там есть. Им ехе, смотри, что добавляет он, им ехе Элоким имха, если Элоким будет с тобой. А что значит, что Элоким будет с тобой? Бихетха тамимло, так как ты в простоте с ним. Тамим простодушным, простодушен по отношению к нему. То есть не заумный своей головой, а простодушный, открытый по отношению к нему, не искривленный. Кило и монетов, ибо он не отвергнет добро. 35. Леголхим батамим. Для тех, которые идут в прямоте и в простоте с ним. 35 после точки. Одраити леорареха аль иньянехад ало царих ладат ки ров 36 мамарей азогар ухиме ад кулам Эйнам медабрим миньян гают сферот шельга игулим. Рак бифхина 37 йошер кемар э адам. Виньян зе колель бехоль гауламот. Ген вигьото митасек баак, о 38 баатик, о в ариханпин, о в абаваима, о в зон де ацилут, о в шаар оламот бия, в им Югью 39 дварим эйлу нохех панеха ва аль ялизу мейнеха им тируц ло тихшаль ва астелех лаветах даркеха. Великолепная вещь, как он нам дает методику. Поразительную методику, как учиться и как прийти к цели. Ничего не надо больше, надо только вот это повторять и так далее. И перед глазами, смотришь, он говорит. Я ничего не нашел такого, что вот, что он пишет и как он пишет. 35 после точки. Одраити леорареха ариньянехат. Я еще я хотел тебя пробудить к одной вещи. Алло, царих ладат. Ведь ты должен знать, необходимо знать. Киров 36 мамарея зогар, что большинство высказываний зогара Ухимаат кулам, и практически, и почти все они. Эйнам и добрим бы мы иньяна юцферот шелейгулим. Они не говорят об аспекте десяти сферот и гулим. Рак бифхинат 37 йошер, а только аспект йошера, прямой свет. Кемаре Адам, по образу человека. Вейнянзе колель бахоля уламот, а это вещь, этот аспект, он включает в себя все миры. То есть Йошер включает в себя все миры. Эн бихьото митасек ба ак, когда он занимается Зогар, когда занимается Адам Кадмоном, о 38 ба атик, или же атиком, о в Ариханпин, или же в Ариханпине, Ариханпином, о в Абава Има, или же Абой и Имой, о в Зон де Ацилут, или Зон де Ацилут, о в Шара Оламот Бия, или же в остальных мирах, Бия, Брия и Цира Асия. И здесь последнее предложение, потрясающее. В им Йегю 39 дворим эйлу нохех панеха, и если эти вещи будут против твоего лица, будут противолежать твоему лицу, против твоего лица, то есть будешь смотреть на них. Ва аль ялизу мейнеха, и чтобы они не ушли от твоих глаз. Им тируц ло тихшар, если, еще говорит, чтобы они не ушли от твоих глаз, если пояснение не тебя не, как сказать, не запутает. Вааз телех лаветах даркеха, и тогда ты пойдешь с уверенностью в твоем пути, на твоем пути.